Глава 4. Мы с вами мечемся между двумя априорными незнаниями, принявшими форму вопросов — понимание и пространство. Пространственное понимание или понимание пространства, или просто понимание, которое, к сожалению, невозможно, так же, как невозможно и первое, и второе в этом списке, ведь все, что в него внесено, не существует заранее, лишь потому, что их не втиснуть в словесную форму, не завербализовать. Как все-таки жаль, что понимание невозможно. Как бесконечно жаль. Аркадий Анатольевич, сегодня удивительно не предназначенный для беседы день. Кажется, что всякое изречение будет неверно истолковано, а нам останется только толочь в ступе осколки слов, перемалывая их в стеклянную пыль, чтобы, может быть, завтра сделать из нее что-то значимое. Взгляните в окно, и вы удивитесь, с улицы на вас посмотрит косой дождь, соединяющий небеса и землю. Посмотрит искоса, недобро, как умеют смотреть только учителя младших классов, следящие, осуждающие. И вы почувствуете себя снова семилетним мальчиком над тетрадкой в косую линию, мальчиком, которому еще только предстоит пройти весь длинный насильственный путь обучения в школе. Давайте поговорим о тех временах, когда люди еще любили своих детей и не обрекали их на десятилетнюю каторгу. Разумеется, я так шучу. Система образования — это безусловный плюс цивилизации, как и речь. Но в неумелых руках и первое, и второе наносят непоправимый вред. Так костяной школьный гребень бывает слишком велик для чего-то волоса, а кому-то нужно таких несколько, чтобы вычесать до основ. И также некоторым достаточно всего тысячи другой слов для общения, а другим мало словарного максимума. Хотя, скорее всего, это неверное сравнение. Словаря мало почти всегда, ведь словарь — это вместилище фиксированных значений, прямой посыл той энергии, что закрепилась когда-то за словом. А как же подноготное, подтекст, межстрочник, когда мы назначаем тому или иному слову свое особенное, новое содержание? Как быть с оттенками и полутонами, увязшими в камне первоисточника? Выходит, что одна из главных функций языка, коммуникативная, ради которой, собственно, и появился логос, впервые раздавшийся посреди всеобщего безмолвия, уже давно поставлена под сомнение, так как слова не имеют прямых значений, а только переносные, то есть, по сути, наша речь пониманию почти не служит. Увы, даже услышавший не способен понять, а понимаем мы друг друга, насколько это возможно, не благодаря закрепленному за словом определению, а при помощи интонаций. В действительности мы все те же обезьянки с дубинами в руках, издающие то боевой клич, то жалобное попискивание. Выходит, что все эти тысячи слов никому не были нужны, раз они создают только дополнительную путаницу. Или я чего-то не понимаю? Мне кажется, здесь стоит поговорить об эволюции, от первого словесного света до ритмики идеального поэтического танца. И если поэзия — это высшая форма владения языком, характерная современности, то что нас ждет дальше? Какой будет новая ступень лестницы, еще большая путанная завуалированность? Или, наоборот, восторжествует простота и ясность? Мне бы хотелось думать и говорить на чем-то, что не имеет отношения к словам. Какими-то образами, проекциями, волнами, универсальными символами, считываемыми сетчаткой или кожей. Примером, наверное, может служить набоковский смайлик, улыбка в виде упавшей навзничь скобки. Только скобка эта, даже не первое новое эволюционировавшее слово еще бессловесного годовалого малыша. Это еще более раннее звучание. Звук «к», издаваемый месячным младенцем, вполне пригоден для сравнения с закорючкой, отображающей хорошее настроение собеседника. Я почему-то снова думаю о художниках, как о держателях целого образа, а не его огрызка. Символы вокруг и внутри нас. Мы всегда будем склонны к подмене, ведь и смайлик, и буква — это все графика, загогулина на странице или экране. Лет 20 назад меня нарисовал один из местных держателей кистей. Анемичную девочку с голубыми бантами над крысиными хвостиками моей тогдашней прически. Мое китайское платье, упорхнувшее по наследству младшим двоюродным сестрам, навсегда осталось запечатленным на том старом портрете, живущем сейчас у папы, как нечто воздушное и невесомо прекрасное. Насколько я помню, таким оно никогда не было. Тогда меня поразило вопиющее портретное несходство с оригиналом, но маму это не остановило. Она заплатила мастеру за работу и повесила картину в зале прямо над пианино. Каждый раз, выводя бесконечные лестницы гам, я смотрела на голубую незнакомку и ужасно стеснялась ее, особенно если в музыкальных лестницах случались гнилые ступени, всегда характерные моей игре. Однажды я спросила маму, почему она не оставила полотно в мастерской, а принесла домой как вечное напоминание о том, какой я никогда не стану. «Глупая моя малышка, это душа твоя на портрете, а не оболочка. Присмотрись, и ты поймешь это», — ответила мама. «Дорогой мой Аркадий Анатольевич, когда-то давно у меня, оказывается, была эстетически привлекательная душа, а сейчас я ее утратила. Если бы меня теперь увидел тот жизнерадостный, неправдивый художник, зафиксировавший когда-то горбатую, косноязычную девочку в рамках собственного представления о красоте, что бы он создал? Разверзнутую, настоянную на времени, которую, как мы знаем, не щадит плоть? Растерзанную марлю одинокой души или вообще ничего? Ведь если мастеру дано видеть души, с кого писался «Черный квадрат», вобравший в себя тишину, пустоту, тошнотворность и все былое величие времени до его появления на свет. Мне крайне страшно было бы снова повстречаться с тем далеким живописцем из моего голубого китайского детства, ведь обнажение на холсте сродни вскрытию или открытию чего-то нового, неизведанного, парящего, настоящего, когда, безусловно, не с первого взгляда, но с первого мазка начинает проступать достоверный абрис внутреннего мира позирующего. Мне почему-то вспомнился святой Себастьян Антонелло да Мессина, виденный когда-то в Цвингере, Дрезденской картинной галереи. Он тоже был голубым, этот святой Себастьян, вернее, не он, но пространство за ним, небо, запланившее чистой голубизной арочные проемы зданий и весь верхний край, нашедшее отражение даже в одеждах, причастных к полотну людей, как справа, так и слева. Не Сикстинская Мадонна тогда ошеломила меня, а именно этот спокойный мужчина в почти современном нижнем белье, глядящий вверх и смирившийся навечно. 15 век как буйство красочной палитры, идеальная цветопередача чистоты и праведности. А что потом? А потом был мрачный Рембрандт с его древесно-гнилыми оттенками, унылыми лицами без изъянов с точки зрения исполнения, но изумленными самими темными временами века 17-го. Впрочем, сейчас я заплываю уже вперед по течению моей памяти. Рембрандт — это прежде всего Амстердам, как и Ван Гог, милый сердцу Винсент, простодушный пластический хирург, выработавший ресурс на роковой цифре 37. Один из наших главных вопросов — вопрос понимания, напрямую связан с другим, не менее главным, с пространством. Невозможно мыслить линейно, говорить линейно и быть понятым. Необходимо вытаскивать не по картофеле ни за раз, а насыпать целую картофельную гору, чтобы оценить весь размах. Невозможно рассмотреть воду, глядя на действующий водопад, но возможно увидеть все до мельчайших деталей, если жидкость разлилась морем. Как много слов я уже произнесла, как много слов мне предстоит еще сказать сегодня, в день, не предназначенный для беседы. И все они будут впустую. Ведь чтобы понять что-то, надо сказать все разом, в одно мгновение, на одном выдохе, а не растягивать во времени. Ведь понимание возникает только тогда, когда пройдено расстояние. Дистанция, необходимая для того, чтобы смотреть вдаль, или прожитый отрезок, специально созданный для оглядывания.